Глава восьмая. Мариса Саргон. «Чушь!» — вдруг подал голос Конор. Полусидя на кровати, прямо в своих тяжелых сапогах, он скрестил руки на груди и закрыл глаза, словно притворился спящим. «Ничего у вас не выйдет». «Почему ты так думаешь?» — вскинулся Этрейн. «Ты ведь сам не в восторге от игры. Болтаешься где-то внизу серой зоны рейтинга, потому что он умнее вас и всегда на шаг впереди. У хранителя глаза и уши повсюду, куда бы вы ни пошли. Он обо всем узнает первым. Думаете, ту фотку с Мари сделал кто-то из адептов? Уверен, это было дело рук хранителя». Я почувствовала, как к щекам прилила кровь. Акай даже встал и, покачиваясь, подошел к Конору. Опершись о металлическую спинку, он склонился, а Рейвен нехотя поднял взгляд. «Кстати, об этом!» — выдохнул Кайрен, и я ощутила в воздухе запах разогретого металла. «Мы ведь так и не поговорили!» «Нам не о чем говорить!» — холодно отозвался Конор. «Еще до этого казалось, что мы почти стали командой, объединившись против Хранителя. Но Кай это мгновенно разрушил. Я не собиралась снова оправдываться и выслушивать обвинения со стороны Артаса. Как бы он мне ни нравился, его выходка на крыше довела меня почти до бешенства. И только привычка сдерживать любые эмоции помогла мне не дойти до убийства. Почувствовав, что в теле начали появляться силы, я опустила ноги на пол. «Если вы собираетесь выяснять, кто здесь альфа-самец, я пойду. Не собираюсь смотреть на то, как две макаки кидаются друг в друга какашками». Этрейн от неожиданности прыснул, а потом расхохотался. Тали хихикнула в кулачок, и даже на лице Лив появилась усмешка. Только Коннор с Каем не отреагировали. Они так и буравили друг друга тяжелыми взглядами. К счастью, ни один из них не был огненным драконом, и потому никто не загорелся. А вот я была. И потому, взяв из шкафа чистое больничное полотенце, пошла к двери. Кай словно очнулся. Он обернулся на меня и спросил. «Мари, ты куда?» «Не твое дело», — огрызнулась я, окончательно покидая палату. Лекарства, наконец, начали действовать в полную силу, и колени уже не подкашивались. Поэтому я решила сходить в душ и смыть с себя весь этот тяжелый день. Душ обнаружился довольно быстро. Это оказалось просторное помещение с несколькими комнатами. Первая, проходная, представляла собой пустую залу с десятком раковин по правую руку. Вперед была дверь, которая вела к душевым кабинкам, а по левую руку еще две двери, которые вели в раздевалки. И через несколько минут я уже стояла под струей теплой воды, опершись рукой о стену и размышляла обо всем, что произошло за день. Конор был прав. Мы не могли просто так, сидя в палате больничного отсека, строить планы против хранителя. Он знал о нас все. Казалось, каждое мгновение его всевидящее око наблюдало за всем, что происходило в Даркхолле. И если мы хотели что-то сделать, то должны были найти способ общаться и не быть при этом услышанным ими. Но как, если нам неизвестно даже, каким образом хранитель наблюдает за нами? «Бездна!» — выдохнула я, стукнув кулаком по стене, и начала намыливать волосы. К счастью, ни мыла, ни шампуня не нужно было иметь с собой. Больничный отсек был оборудован всем, что могло понадобиться задержавшимся в нем адептам. Я невесело усмехнулась, подумав, что этим Даркхолл отличается от любой другой академии. Больничные палаты для многих здесь были словно второе общежитие. И все же, если я хотела избавиться от хранителя, нужно было что-нибудь о нем узнать. Это казалось довольно сложным, учитывая, что единственная связь с ним – сообщение-навещатель. Я повернулась к стене спиной и облокотилась о нее, снова почувствовав слабость. Струи бежали прямо перед моими глазами. — Нужно спросить об этом и Трейна, — пробормотала я. — Но не здесь, не в академии. — А если не в академии, то где? Ждать выходного, чтобы выехать в Лансфорд? А что, если хранитель и там будет продолжать следить за нами? Узнав, что один из Мару будет пытаться вычислить его с помощью вещателя, он может затаиться или предпринять какие-то действия, чтобы его не поймали. Да хотя бы просто выкинуть свой вещатель, а самому раздобыть новый. О черном рынке вещателей всем известно, и ему наверняка тоже. Решив, что прошло достаточно времени, и парни должны были успеть остыть, я выключила воду и завернулась в полотенце. Не то, чтобы мне это было необходимо. Мгновенно высушивать свое тело и одежду я научилась еще в средних классах школы. Базовое использование стихии огня. Но влага приятно холодила кожу, отрезвляя голову, и я не торопилась избавляться от нее. К тому же пижама все равно осталась в раздевалке. С влажных волос стекала вода и капала на пол, когда я выходила в проходную комнату. В ней было темно и тихо, но мое внимание привлекло тяжелое рваное дыхание. Нахмурившись, я выпустила пучок силы, который загорелся в воздухе светляком холодного огня, и охнула, прикрыв рот ладонью. Возле раковины, прислонившись спиной к стене, сидел раздетый по пояс Кай. Он дышал тяжело и хрипло, словно что-то сдавливало ему горло. Вода расплескалась вокруг, замочив его одежду. — Кай! — выдохнула я, бросившись к нему. — Кай, ты меня слышишь? Сердце бешено застучало. Я прикоснулась к его щеке. Она была такой горячей, словно вместо крови в нем текло жидкое пламя. Глаза Кая были закрыты, а губы сжаты в тонкую линию. — Доктор! — крикнула я. — Доктор, помогите! Никто не отзывался. Наверное, нужно было броситься искать кого-нибудь из персонала. Но я испугалась, что не успею, что будет поздно, что с Каем что-то случится, пока меня нет. Вспомнив слова о том, что яд вытягивает силу, создавая невыносимую слабость, я решительно вернулась к Каю. Не думая о том, кто и что подумает, я опустилась рядом с ним на колени, а потом перенесла одну ногу так, что он оказался подо мной. Сердце забилось еще быстрее. Влага с моих волос падала на его грудь. Полотенце, которое было закреплено у меня на груди, ослабло и скатилось к бедрам. Я должна была сделать это, вдохнуть в него силу. Но я сама еще была слаба. Резерв казался почти пустым. Нельзя было позволить ни единой капли пролиться мимо. У меня было не так много вариантов, как это сделать. Я опустила бедра, прижавшись к нему в области таза, грудью опустилась на его грудь и замерла, глядя на его красивое точеное лицо. Щеки Кая были покрыты черной короткой щетиной, которая невероятно шла ему, делая дракона еще более мужественным и серьезным. Густые брови напряженно изогнулись, ресницы подрагивали. Мне пришлось опереться о стену рядом с его головой, чтобы не переносить на него слишком много веса. Его губы были так близко, с них срывались рваные выдохи, которые я ловила губами, не решаясь прикоснуться. Сердце билось где-то в горле, каждый удар отдавался в пальцах, сжимающих холодный кафель, в коленях, обжимающих его бедра, в груди, что трепетало, касаясь его тела. Наконец, сделав короткий вдох, я прижалась к его губам в поцелуе. Браслет, нагревшись, начал подавать ток, заставляя меня вздрагивать с каждым разрядом, но я не двигалась. Сила потекла по венам, по тонким каналам, и там, где они соединялись, она перетекала от меня к Каю, медленно наполняя его резерв. Не нужно было много, лишь столько, чтобы он мог прийти в себя, чтобы мог дождаться, пока я сбегаю за подмогой. И я отдавала ему последние капли собственного запаса, надеясь, что остатков моей силы хватит на нас двоих. Он застонал глухо, хрипло, его грудь дрогнула под моей, ладони Кая скользнули по моему бедру, будто случайно, неосознанно, и я замерла, затаив дыхание, но не отстраняясь. Его кожа, горячая, раскаленная, стала чуть прохладнее, и я выдохнула с облегчением. Сработало. Словно мое дыхание пробудило его, Кай обхватил ладонями мою талию и, подавшись чуть вперед, поймал мои губы своими, отвечая на поцелуй. Я почувствовала, как внутри начал разгораться пожар, и содрогнулась от очередного удара током. Но вместо того, чтобы испытать боль, ощутила странное наслаждение. Моя магия пробуждала в нем силу, а потом возвращалась обратно ко мне, заставляя меня дрожать от волнения. Кай крепче сжал меня, притягивая к себе, заставляя прижаться сильнее. Я оттолкнулась от стены, позволив груди оторваться от его, и мои соски скользнули по коже дракона. Он не потерпел этого, одной рукой удерживая мою талию, прижимая меня к своим бедрам, другой обхватил выше, углубляя поцелуй. Его губы были жадными, требовательными, но в то же время теплыми и мягкими. Пальцы его скользили по моим плечам выше, к шее, к затылку, которые он обхватывал сильно, но нежно, и от этого по моему телу пробежала волна дрожи. С моих губ сорвался стон. Моя сила текла в его вены, смешивалась с его магией, а потом возвращалась ко мне. Будто мы стали единым организмом. У нас на двоих была одна кровь, одно дыхание, которое мы передавали друг другу через жадные поцелуи. Казалось, в мире не осталось ничего, кроме тепла наших тел. Его ладонь, что притягивала меня к бедрам, скользнула к ягодице, и Кай обхватил ее, сжимая, лаская, заставляя меня прогнуться в спине. Очередной удар тока пронзил мое тело. Я вскрикнула, выгнувшись еще сильнее, и откатилась в сторону. Полотенце осталось на полу, и мне пришлось прижаться голой спиной к холодной стене. «Мари!» — выдохнул он, потянувшись ко мне рукой, но я отползла чуть дальше. Моя грудь все еще подрагивала в такт сердцу, которое срывалось с ритма, а между бедер все звенело от напряжения и желания. Это было так сладко и так больно одновременно, что я едва не сходила с ума. «Не приближайся!» Я выставила руку перед собой в оборонительном жесте, но он просто взял меня так, что наши пальцы переплелись и придвинулся. «Мари!» — повторил Кай. «Я просто оказала первую помощь!» Тяжело дыша проговорила я и потянула руку на себя. Кай неохотно выпустил ее. «В самом деле?» — Кай склонил голову набок. «А твое тело говорило мне совершенно иное». Он не смотрел на мое обнаженное тело. Я была раскрыта перед ним, совершенно беспомощна, ведь магии во мне почти не осталось, а физически он был значительно сильнее меня. Я ожидала чего угодно. Готовилась бежать, кричать, отбиваться. Но он не только не пытался ничего со мной сделать, но даже не опускал взгляд, наблюдая только за моими глазами. «Это лучший способ передать силу», — смущенно ответила я, притягивая к себе полотенце. «Ты ведь сам знаешь». «Знаю», — просто сказал он, заставив меня смутиться окончательно. «Ведь что бы я ни говорила, мы оба знали». Мое тело отзывалось на каждое прикосновение. Каждый поцелуй заставлял меня вздрагивать и выгибаться. И не только из-за действия браслета. Я бессознательно потерла запястье, и Кай нахмурился, заметив это. «Прости, тебе больно», — — сказал он, снова подавшись ко мне. И на этот раз я не стала отстраняться. Кай провел пальцами по моей руке, успокаивая боль. Он грустно усмехнулся. «У меня сейчас не так много сил, чтобы унять всю твою боль». «Ты бы и не смог», — улыбнулась я в ответ. «Для этого тебе пришлось бы украсть меня у отца и увести в мир, где он меня никогда не найдет». «А что? Ты бы согласилась на это?» В его взгляде мелькнуло лукавство, и я, чтобы скрыть смущение, встала, прикрывая обнаженное тело полотенцем. «И не надейся. Пока ты прилюдно не откажешься от меня, можешь не подходить». «Но ты сама меня целовала», — возмутился он, поднимаясь на ноги. Но я уже хлопнула дверью раздевалки. Кайрен вернулся в палату через несколько минут после меня. Выглядел он уже гораздо лучше, и я усиленно не смотрела в его сторону, потому что от его взгляда кровь в моих венах воспламенялась, а браслет продолжал жечь кожу, даже несмотря на то, что я не чувствовала боли. Конор бросил на меня беспокойный взгляд, но промолчал, хотя от Артаса чувствовался легкий аромат возбуждения, смешанный с моим собственным запахом. Догадаться, что между нами что-то произошло, было несложно. — Где мистер Реми? — спросила я. — Он не приходил? — Нет, — покачал головой Рейн. — Скорее всего, все еще разбирается с ядом в своей лаборатории. Или пошел спать. В то, что лекарь мог просто отправиться отдыхать, не выяснив, что с нами, верилось слабо. Но и его реакция вызывала подозрения. Не слишком ли спокойно мистер Реми отреагировал на наше состояние? И почему не поднял на уши всю академию? Ведь в общежитиях могли быть другие пострадавшие, которые просто не смогли добраться до лазарета. Они вообще могли быть уже мертвы. И я была бы рада обсудить возникшие у меня вопросы с драконами, которые делили со мной одну палату. Но не было ни единого шанса, что об этом не узнает хранитель игры. Конор был прав. Каким-то образом этот ублюдок всегда знал, что происходило в академии. Следил ли он за нами при помощи артефактов, или у него повсюду были шпионы, которые докладывали ему о каждом нашем шаге или слове, неизвестно. Доверять нельзя было никому. — Как вы себя чувствуете? — спросила я, не обращаясь ни к кому конкретно и одновременно ко всем вместе. — Вполне сносно, — первой отозвалась Ливия. — Хотя я была уверена, что сдохну. — Я нашел тебя вовремя, — с мрачным видом пробормотал Конор. — И благодарить тебе за это следует, Мари. Меня одарили изумленным взглядом. Похоже, драконица не ожидала, что это я послала за ней Рейвена. «Спасибо», — тихо выдохнула она и замолчала, уставившись в потолок. На несколько мгновений в палате повисла тишина. «Я тоже жив, благодаря Марии», — неожиданно сказал Кай, глядя на меня с хищным блеском в глазах. И мои щеки непроизвольно залились предательским румянцем. Придурок! Он теперь до конца жизни будет мне об этом напоминать. Я сделала бы это для любого из вас, — сказала я, чтобы согнать с его лица эту самодовольную усмешку. Но, похоже, мне не удалось обмануть Артаса, и его улыбка стала только шире. — Конечно, милая, — кивнул он с довольным видом. Похоже, все остальные чувствовали себя неплохо, и у нас были все шансы утром покинуть лазарет. Но я пока не представляла, что мы будем делать дальше. Хотя бы как нам узнать, не было ли среди нас шпиона? Я окинула взглядом драконов, собравшихся в палате. Кайрен, Ливия, Рейвен, Тали, Этрейн. Мне хотелось верить им всем. Стал бы мой брат помогать хранителю игры? Вряд ли. А Артас? Он, похоже, вообще больше всех пострадал от этих заданий и лишился своего титула. Этрейн? Он, без сомнения, был одним из самых опасных парней Даркхолла, но была уверена, что он не держал камень за пазухой. Ливия? Она, конечно, была той еще сукой, но ее желание найти хранителя и оторвать ему голову показалось мне вполне искренним. Пусть я сама не обладала никаким запахом, зато прекрасно в них разбиралась. Аромат ярости и обиды от доминанты, когда она давала свое обещание, был таким явным, что его невозможно было подделать. Тали? А вот насчет нее у меня как раз были сомнения. И пусть мы все выяснили между собой, у меня в душе остался осадок. Поэтому, когда она отвернулась к стенке, намереваясь поспать, я сделала знак Конору выйти в коридор. Окинув меня хмурым взглядом, теневой дракон поднялся, и я даже не удивилась, когда Кайрен выскользнул из палаты вслед за ним. С тихим вздохом я тоже направилась к выходу, сопровождаемая подозрительными взглядами Ливии и Этрейна. Отец был бы разочарован, если бы узнал о моей полной неспособности к конспирации. Но его, к счастью, поблизости не было. «У меня есть идея, где мы сможем встретиться и поговорить», — произнесла я шепотом. «Где?» — Конор стоял, прислонившись к стене и сложив на груди руки. «И о чем?» «Обо всем», — выдохнула я, уверенная, что он просто злится из-за присутствия Кайрена. «На факультете артефакторов есть одна лаборатория, предназначенная для испытаний в условиях отсутствия магии». «Есть», — подтвердил Рейвен. «Возможно, там действительно ни у кого не будет возможности нас подслушать». «А вы думаете, нас подслушивают?» — тихо спросил Артас, и его глаза полыхнули яростью. «Прямо сейчас?» Я покачала головой, отказываясь отвечать. «Если кто-то мог нас слышать, любое слово могло обернуться против нас самих наихудшим способом». «Когда?» — беззвучно спросил Конор. «Утром», — бросила я и огляделась по сторонам. Но в коридоре больничного крыла царила идеальная тишина, словно мы действительно были здесь одни. Кайрен первым вернулся в палату. Я же, бросив предупреждающий взгляд на Конора, чтобы не ходил за мной, отправилась на поиски мистера Реми. Мне не давала покоя мысль, что лекарь вел себя странно. Я не знала, где находилась лаборатория, и на всякий случай, заглянув в кабинет врача, пошла дальше, внимательно прислушиваясь к звукам. Женщины, что заходила к нам в палату, тоже нигде не было видно. И дурное предчувствие, охватившее меня, с каждым мгновением становилось все сильнее. Что если хранитель игры что-то сделал с лекарем, узнавшим об отравлении? Что если мистеру Реми пришлось заплатить жизнью за то, что мы обратились к нему за помощью? Я почти ожидала увидеть распростертое на полу тело, когда толкнула дверь в очередной кабинет, где горел свет, и разочарование затопило меня, потому что там было пусто. Где бы ни находился наш доктор, в больничном крыле его не было. Я медленно втянула носом воздух и, прикрыв глаза, сосредоточилась на запахах. Отделить запах мистера Реми было несложно. Он последним проходил по этому коридору. И потому я быстро определила сторону, в которую он направился. Забыв о том, что на мне больничная пижама, и о том, что слабость от яда может вернуться, я бесшумно пошла по следу доктора. Тревожное предчувствие тянуло меня вперед, и я шла по пустым гулким коридорам, освещая себе путь крошечным холодным светляком, чтобы не привлекал лишнего внимания. Он излучал слабое белое сияние, имитируя лунный свет. Скоро медотсек остался позади. Я опасливо оглянулась, словно почувствовав позади чье-то дыхание, но это был лишь ветер, который колыхнул невесомую занавеску у открытого окна. Стоило мне замереть, а ветру утихнуть, как моего уха коснулся звук чьего-то голоса. Он был отдален и приглушен, но запах мистера Реми усилился, и я на носочках пошла дальше, пока, наконец, не оказалась перед комнатой связи. Комнаты связи были разбросаны по всему Даркхоллу и служили для того, чтобы позволять студентам пообщаться с теми, кто находился далеко от академии. Время от времени меня вызывали, и я шла к ближайшей связной, чтобы поговорить с отцом. Еще время от времени со мной связывалась тетя, мамина сестра. И это были приятные моменты в моей жизни, адептки. Так что, увидев над дверью значок переплетенных между собой шестеренок, я сразу поняла, что доктор ушел не просто так. Ему срочно посреди ночи нужно было с кем-то поговорить. И от этого осознания сердце в тревоге забилось быстрее. «Неясного происхождения!» — услышала я голос доктора, чуть приоткрыв дверь. «Нет, да, я продолжу наблюдение. Вы думаете?» «Воздушный путь распространения я исключил, но, может быть...» «Да». Я прижалась к стене и задержала дыхание, стараясь уловить каждое слово, но доктор, казалось, расположился в самом дальнем углу просторной переговорной, говорил тихо и быстро, так что часть разговора ускользала от меня. «Мне запрещено поднимать эту тему. Да, сверху. Он велел только снимать симптомы. Но это же дети! Я не могу этого так оставить. Потому и набрал вас. Да, хорошо. Я понял вас, мастер. Не сообщайте об этом никуда, пока что. Я найду способ с вами связаться, если ситуация станет хуже. Да, мы готовы к реанимации. Я вас понял». Я отшатнулась от двери и едва не столкнулась с кем-то. Теплая ладонь обхватила мое плечо, а другая легла на губы, скрывая мой тихий, испуганный выдох. «Это я!» Раздался шепот из-за спины, и я, обернувшись, обнаружила Кая. «Что ты здесь?» — начала было я, но уловила звук шагов доктора. Кай, видимо, тоже, потому что он схватил меня за руку и потянул в сторону. Открыв соседнюю дверь, он завел меня в темное помещение. Мы валились внутрь, и Кай, не выпуская моей руки, захлопнул дверь. Помещение оказалось кладовой, узкой, с высокими стеллажами и плотной тьмой, в которой едва угадывались очертания коробок и бутыльков на полках. «Шшш!» – прошептал он, прижав меня спиной к двери. Его дыхание касалось моей шеи. «Ты же не хочешь объясняться, зачем подслушивала?» Мы стояли так, почти не дыша. Я ощущала жар его тела. Кая все еще лихорадила. Слабый лунный светлячок, который по-прежнему подрагивал в воздухе рядом со мной, отбрасывал на его лицо зыбкий блик. Дракон смотрел мимо меня, словно мог видеть сквозь дверь, и на лбу его блестела испарина. — Почему ты здесь? — тихо спросила я, когда шаги затихли. Но Кай не торопился выйти из фармакологической кладовой. — Не мог же я оставить тебя одну бродить по темным коридорам? — хмыкнул он. — Вдруг тебе тоже поплохеет, и тогда я смогу оплатить тебе... «За помощь!» «В этом нет необходимости. Я прекрасно себя чувствую», — буркнула я, уперевшись ладонями в его грудь. Но дышать уже стало труднее. Губы заныли от воспоминания о поцелуе. «Да, я сделала это только потому, что так сила меньше расплескивалась при передаче, а ее нужно было экономить. Но...» «Все еще не веришь мне?» Дыхание Кая коснулось моей кожи, и я, подняв голову, встретила его взгляд. Пристальный, тяжелый взгляд, от которого внутри все сжималось и горело одновременно. Дышать стало труднее, воздух стал вязким и наполнился нестерпимым магнетизмом. Браслет ударил меня током, и я чуть дрогнула, хоть боли и не почувствовала. Кай снова заглушил ее. Он ожидал, что так будет. — Не знаю, — прошептала я, с трудом проглотив вставший в горле ком. — Кай, ты всегда играешь. Как я могу тебе верить? — Я давно уже перестал играть. Разве ты не видишь? Я в жизни не проигрывал столько, сколько за эти считанные дни. С тех самых пор, как хранитель дал мне задание на тебя, я потерял интерес ко всему остальному. Он подался чуть вперед, заставив меня сильнее вжаться в дверь, и медленно провел пальцами по моей щеке. — Я не хочу причинять тебе боль. Давай избавимся от браслета. Завтра же. — Как? — Рванем в храм золота. Попросим дядю Лукаса посмотреть. Или убедить мастера, который создал этот артефакт, сделать с ним что-нибудь. — Если отец узнает, «Он заберет меня отсюда!» — прошептала я и сильнее надавила ему на грудь, пытаясь увеличить расстояние между нами. «Я тебе не трофей, Кай! Если ты саботируешь игру ради того, чтобы убедить меня поддаться инстинктам, то не стоит. Лучше признай, что проиграл в одном споре, и верни себе корону». «К черту корону!» Он перехватил меня за запястье. К черту все! Я же вижу, что тебя ко мне тянет так же, как и меня к тебе. Просто признай это, и мы найдем способ договориться с твоим отцом. Уж мою-то мать он послушает. Я промолчала, из-под лобья глядя на него. Согласиться означало разрушить все, что у меня было, ради призрачной возможности получить неизвестное. Отказать? Означало остаться в той же клетке, в которой я провела всю свою жизнь. Кай склонился надо мной, и его губы почти коснулись моих. Почти. Остановившись так близко, что я уже чувствовала его тепло, он прошептал: «Скажи «нет», и я остановлюсь». «Нет», — выдохнула я.